Глава 21. Измена, трусость и обман. В октябре 1994 года случилось то, что еще недавно казалось невероятным. В Россию с официальным визитом прибыла королева Великобритании Елизавета II. Никакой другой английский монарх на подобное не отваживался. Когда в 1908 году прадедушка нынешней королевы король Эдуард VII находился в гостях у императора Николая II, он так на землю и не ступил. Тогда об этой встрече, происходившей на борту корабля, мало что было известно. Через 86 лет визит коронованной особы произошел совершенно в другом антураже. Толпы журналистов, кино и телекамеры запечатлевали во всех подробностях эпохальное событие. Новость интересовала многих в мире. Авторитетный мировой лидер признавал посткоммунистическую Россию. Но королевский вояж не только замыкался на современность, на надобности текущего дня мировой политики. Русскому сердцу приезд Ее Величества напомнил о собственном прошлом. Он донес свет далекой планеты, называвшейся Российская империя. Однако с первого же дня визита стало ясно, что и высокие гости, и любезные хозяева всячески избегали одной темы, одного сюжета, не нашедшего отражения в программе – Романовы. Ее Величество лишь посетило царскую усыпальницу в Петербурге, где покоятся русские монархи, в том числе и Александр III, свояк английского короля Эдуарда VII. Других же признаков внимания со стороны высоких английских гостей проявлено не было. А на торжественном приеме в Кремле на голове Елизаветы II сияла бриллиантовая тиара, та самая, которая когда-то принадлежала русской царице Марии Федоровне. Принимающие и визитеры делали вид, что не знают о том, что именно в России в 20 веке были убиты родственники Виндзоров. Две внучки королевы Виктории, два кузена короля Георга V и другие близкие и не очень близкие. И никто из власть имущих не раскаялся. Никто не принес извинения, не выразил даже сожаления. Никто не хотел говорить об этих злодеяниях. Забыли? Простили? Английский королевский дом до сих пор имеет генетические связи с Романовыми. Бабкой герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II, была русская великая княгиня Ольга Константиновна. Матерью, племянница императрицы Александры Федоровны, принцесса Алиса Баттенбергская, Маунтбеттен, а отцом, племянник императрицы Марии Федоровны и кузен Николая II, принц Андрей Греческий. Существуют и другие линии переплетения семейно-родственных уз. Когда Николай II отрекся от короны, английским королем был двоюродный брат царя и царицы Георг V, дед Елизаветы II. Помимо короля, в Англии тогда находились близкие царские родственники. Сестра Александры Федоровны, принцесса Виктория Баттенберг-Маунтбеттен, тетка Николая II, герцогиня Мария Эдинбургская, сестра Александра III, сестра императрицы Марии Федоровны, вдовствующая королева Александра и другие. Мог ли царь и его близкие спастись? Почему вместо отбытия в Великобританию, о чем весной и в начале лета 1917 года было много разговоров, семья Николая II оказалась в Сибири, что сделало ее дальнейшую участь безнадежной? Существовала ли возможность иного исхода? Теперь со всей определенностью можно сказать «нет». Не существовало. Невзирая на исторически очевидное, по этому поводу до сих пор бытуют несхожие точки зрения. В связи с этим уместно восстановить некоторые важнейшие закулисные эпизоды трагической царской эпопеи. Вскоре после отречения от власти Николая II, премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж прислал Временному правительству напыщенную, восторженную телеграмму, где восклицал: Революция обнаружила главную истину, что эта война является борьбой за народное правительство в той мере, что и за свободу. Лидер английских либералов был убежден, что пришедшие к власти в Петрограде деятели объединят страну, станут выразителями чаяний и надежд большинства. Поразительная смесь наивности и невежества. В России их поддерживал очень небольшой слой населения, а в Лондоне и Париже полагали, что у власти теперь представители народа. В то же время царь, которого с почестями и восторженно принимали во многих странах, оказался брошенным на произвол случая. Отрекались от царской семьи, предали забвению Романовых. О судьбе кавалера Ордена Почетного Легиона не беспокоились во Франции. О нем не горевали двоюродные братья царя, король Дании Христиан X и король Греции Константин I. Индифферентно вел себя и английский король Георг V. Потерпевший крушение политик редко вызывает сочувствие, не может рассчитывать на расположение. Но в данном случае проблема совсем не исчерпывалась лишь политической стороной. Здесь существовал принципиальный моральный аспект, о котором не говорили тогда, да и мало упоминали потом. Английскими родственниками, друзьями и союзниками был отвергнут и обречен на смерть не только поверженный правитель России и брат короля, но и фельдмаршал британской армии и адмирал британского флота. И после Екатеринбурга официальный Лондон по этому поводу не проронил ни звука. Участники той жестокой интермедии писали и говорили потом о своей роли не раз. Все выгораживали себя, сваливая вину на других. Этуали русской общественности, не признавая собственную политическую импотентность, обвиняли отечественных радикалов, посольство Великобритании и политический курс британского правительства. Именно эти причины, по их утверждениям, обусловили то, что семье Николая II после отречения не удалось покинуть пределы России и переехать в Великобританию, куда она была приглашена правительством Его Величества. Уже 9 марта 1917 года министр иностранных дел Великобритании лорд Бальфур прислал послу Бьюкинену телеграмму, где говорилось, что король и правительство рады пригласить царя и царицу поселиться в Англии и остаться здесь на время войны. Далее министр указывал послу, что тот должен со всей определенностью заявить, что русское правительство должно нести ответственность за предоставление их величествам необходимых средств к жизни соответственно положению их величеств. На следующий день, 10 марта 1917 года, посол Великобритании в Петрограде, сэр Джордж Бьюкинен, сообщил министру иностранных дел Милюкову, что король Георг, с согласия министров, предлагает царю и царице гостеприимство на британской территории, ограничиваясь лишь уверенностью, что Николай II останется в Англии до конца войны. Посылая ответную депешу в Лондон, посол Бьюкинен сообщил, что министр иностранных дел Павел Николаевич Милюков чрезвычайно заинтересован в том, чтобы это дело не было предано гласности, так как крайние левые возбуждают общественное мнение против отъезда царя из России. Что же касается финансовой стороны вопроса, то Милюков уверил, что царь обладает значительным личным состоянием. Во всяком случае, финансовый вопрос будет разрешен правительством с полным великодушием. И это все, что сделало в данном случае временное правительство. Оно надеялось, что инициативу и организацию отъезда возьмут в свои руки англичане. Со своей стороны временные никаких мер и шагов к отъезду царской семьи не предпринимали. Когда Николай II отказывался от власти, он не выдвигал никаких требований, не ставил никаких условий, касавшихся дальнейшей судьбы себя и своей семьи. Лишь через 2 дня, 4 марта, На имя главы Временного правительства князя Георгия Евгеньевича Львова из ставки в Могилеве за подписью Михаила Васильевича Алексеева пришла телеграмма, где говорилось: «Отказавшийся от престола император просит моего сношения с вами по следующим вопросам. Первое. Разрешить беспрепятственно проезд его с сопровождающими лицами в Царское село, где находится его большая семья. Второе. Обеспечить безопасность пребывания его и его семьи с теми же лицами в Царском селе до выздоровления детей. Третье. Предоставить и обеспечить беспрепятственный проезд ему и его семье до Романова, ныне Мурманска, с теми же лицами». Прошло два дня, и 6 марта глава кабинета князь Георгий Евгеньевич Львов ответил: «Временное правительство решает все три вопроса утвердительно, примет все меры, имеющиеся в его распоряжении. Обеспечить беспрепятственный проезд в Царское село, пребывание в Царском селе и проезд до Романова на Мурмане. Будучи честным и морально бескомпромиссным человеком, бывший монарх хотел верить, что имеет дело с порядочными и ответственными людьми. Он удовлетворился обещанием Временного правительства содействовать переезду в Англию. Но уже скоро стало ясно, что подобный шаг вызовет неудовольствие влиятельных радикальных сил в России. Либеральные принципы и гуманные соображения отступили на задний план перед соображениями сиюминутными, перед желанием завоевать популярность в тех кругах, где господствовали крайние устремления. Отпор им давать никто не хотел и не смел. Деятели, пришедшие к власти в марте 1917 года, оказались слишком трусливыми и беспринципными, чтобы твердо и ясно сразу же объявить о своих намерениях касательно царя и его близких. Да у них определенных планов и не существовало. Они надеялись, что отъезд царя в Англию сам собой решит щекотливую проблему. Надо же было что-то предпринимать, но они, как потом утверждали в эмиграции, ждали, когда Англия пришлет корабль. Заняв министерские кресла, пугливые представители русской общественности цепенели от рева левой общественной фракции, требовавшей самых крайних мер в отношении предателей и тиранов. Министры же находились просто в состоянии какой-то наркотической прострации. Подыгрывая левым, Временное правительство уже 7 марта постановило признать отрекшегося императора Николая II и его супругу лишенными свободы и доставить отрекшегося императора в Царское село. Никакой мотивации при этом приведено не было. Данным актом, как признавал позже управляющий делами Временного правительства Набоков, был завязан узел, столько ужасно разрубленный в Екатеринбурге. Однако это ведь надо было понимать не в Париже, а раньше, в Петрограде, когда министры единогласно высказались за арест. Примечание. Никаких протокольных записей первых собраний Временного правительства не существует. Можно считать, что решение стало результатом узкого совещания некоторых членов кабинета. Какие министры принимали решение, неизвестно. Но хорошо известно то, что ни один из министров не высказался ни в частном собрании, ни уж тем более публично против указанной меры. В эмиграции Павел Николаевич Милюков и Александр Иванович Гучков уверяли, что ничего не помнят об этом.